и Гейтс, и другие специалисты по технологиям и инвестициям прекрасно знали, что в период с 1998 по 2005 год курс акций Microsoft не претерпел существенных изменений, тогда как Google прошла путь от новичка до крупнейшего поискового сервера. Гейтсу было больно осознавать, что ее продукт под названием MCN Search, запущенный в начале 2005 года, большинству компьютерных пользователей не понравился. Хотя Microsoft несколько лет убеждала всех, что делает большие шаги в сфере интернет-поиска, но поскольку его операционная система полностью контролировала работу ПК, Гейтс решил завоевать миллионы пользователей следующим образом: внедрить поисковую систему Vista, новую версию Windows. Главная страница MCN Search будет автоматически загружаться при каждом включении ПК. «Мы привяжем к поисковой системе все, что имеет отношение к поиску», — пообещал Гейтс. Огромная компания с колоссальными финансовыми возможностями в сфере поисковых технологий плелась в хвосте, в основном потому, что, располагая огромным количеством отличных программистов, испытывала нехватку специалистов по поиску информации. Шмидт знал, что подающие надежды инженеры-программисты будут рады возможности поработать в Google. Там, в небольшой команде, они смогут работать над интересными и многообещающими проектами и создавать продукты, которыми будут пользоваться люди во всем мире. Для амбициозного программиста или инженера лучшей мотивации не придумать. Высказывания Шмидта в отношении Microsoft были явным признаком того, насколько амбициозной и уверенной в своих силах стала Google. Microsoft не смогла бы предпринять ничего такого, что серьезно пошатнуло бы позиции конкурента. «Наши пользователи везде», — отметил Шмидт. На проекционном экране в своем кабинете он продемонстрировал слайд с обложкой журнала Newsweek, где высмеивался воображаемый переход основателей Google на работу к Гейтсу. Под фото Брина и Пейджа красовался огромный заголовок: «В Microsoft наступает новая эра! Два новичка делают Редмонд королем поиска!» В Редмонде находится штаб-квартира Microsoft. Победный марш Шмидта по Сиэтлу в мае 2005 года предварялся статьей, опубликованной в начале месяца в журнале Fortune, который наряду с Wall Street Journal является настольным изданием американского делового истеблишмента. Статья под заголовком «Почему Билл Гейтс боится Google», написанная обозревателем Fortune Фредом Вогельштейном, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Начиналась она с описания эпизода, имевшего место в декабре 2003 года, когда Гейтс осознал, насколько уязвимой может стать Microsoft. В статье обрисовывалась мрачная, затрагивающая глубоко личные интересы картина конкурентной борьбы, которую автор метко назвал «Гейтс против Google». В отличие от других компаний, конкурировавших с Microsoft, Google опиралась на ресурсы интернета и разработку бесплатного ПО, и, не тратясь на распространение и маркетинг, привлекала миллионы пользователей по всему миру. Microsoft, предлагавший комплекс интегрированных офисных продуктов, без особых усилий отражала атаки других конкурентов. Противостоять же Google, которая тоже создавала набор взаимодополняющих инструментов, используя накопленные знания в сфере программного обеспечения, ей будет сложнее. Google уже поставила Microsoft в тупик, выпустив бесплатную утилиту Desktop Search, с помощью которой пользователи могут в мгновение ока находить нужную информацию в дебрях своей Windows. Но еще хуже для гейтсовского детища было то, что над браузером Microsoft Internet Explorer, который в течение доброго десятка лет был отправной точкой для поиска в интернете, нависла угроза. Миллионы людей переходят на новый браузер под названием Firefox, который разрабатывался на средства Google и предусматривает встроенную опцию поиска. Присутствие Microsoft на рабочем столе ПК наверняка уменьшится, если Internet Explorer окажется под угрозой как браузер, ведь все основные продукты компании от Microsoft Word до Microsoft Excel запрограммированы на функционирование в связке с ним. Microsoft уже несколько месяцев работала над проектом, который должен был сокрушить Google. «Как вдруг Биллу Гейтсу открылась истина», — писал Вогельштейн в своей статье. «Произошло это в декабре 2003 года. Бродя по сайту Google, Он зашел на страницу с вакансиями. «Интересно, — подумал он, — почему требования по многим из них идентичны требованиям Microsoft? Поисковый гигант разместил информацию о вакансиях для инженеров-программистов с опытом разработки операционных систем, системных администраторов и других специалистов, являвшихся скорее прихожанами Microsoft». Гейтс задумался, а не ожидает ли Microsoft война более масштабная, чем стычка в сфере поиска, писал Вогельштейн. В тот же день он разослал всем топ-менеджерам компании письмо, в котором говорилось: «Нам нужно внимательно наблюдать за этими парнями. Похоже, они создают что-то, что может составить нам серьезную конкуренцию».